Весь следующий день они вдвоем с Лехой отлеживали бока на берегу реки, доедая оставшиеся продукты, и даже не пытаясь сходить в город. Зато ближе к вечеру, собрав свои нехитрые пожитки и приготовив два, довольно вместительных пустых заплечных мешка и длинную веревку, отправились к складу. Здесь им немного повезло. Перед входом в склад оказалась чья-то телега, оставленная на ночь. Подобное изредка случалось и раньше, когда кто-то из селян оставлял телеги под присмотр сторожа. Коней, разумеется, уводили с собою, а вот телегу оставляли здесь. Сторожу тоже это было на руку, так как давало лишний заработок. А то, что он спит, вместо охраны вверенного имущества никому не было известно. Идея состояла в том, чтобы закрыть сторожа в уборной, а для того, чтобы он оттуда не выбрался, несколько раз обернуть скворечник веревкой, чтобы невозможно было отпереть дверь. Но в этот день все сложилось более удачно. Стоило только сторожу занять место над прорубленной дырой, как Лепеха прижал дверь, а длинный двинул телегу. Правда, чуть не рассчитал, и та, уткнувшись в домик уборной, чуть не опрокинула его на бок. Под колеса тут же были подложены валяющиеся на дороге булыжники, и отпереть дверь, давя на нее изнутри, не было никакой возможности. Длинный, между тем приблизившись к дощатому сооружению, лихо раздавал приказы несуществующим помощникам, разгоняя их в разные концы улицы с наказом, ежели что, сразу же бежать обратно и сообщать о любом шевелении. Дедок, вначале ругавшийся и требующий выпустить его наружу, услышав раздаваемые приказы, притих и замер, прислушиваясь. Длинный же, раздавая распоряжение, создавал впечатление, что здесь находится не вдвоем с Лехой, а по меньшей мере с десятком беспризорников. Леха же своим топотом изображал массовку, то шумно отбегая от приятеля, то тихонько возвращаясь и опять топая ногами убегал в другую сторону. Закончив со всем этим, Длинный приблизился к домику уединения и вполголоса произнес: «Короче так, дед, мы сейчас немного тебя пограбим, но ты не беспокойся, в накладе не останешься, твою долю потом заберешь в кустах за сараями, а сейчас сиди тихо и не рыпайся, тебе же лучше, сразу поймут, что ты здесь ни при чем. Но как же, сынки, меня ж посадят, да и провоняю я здесь, аки козел, придется потерпеть, старый, а мы тебе в долю водочки подкинем, в утешение. Ты закури пока, все меньше вони будет, да и самому приятней». После этих слов друзья быстро прошмыгнули в сторожку и, снеся замок, оказавшимся здесь по какой-то причине мощным ломом, проникли на склады, взяв себе для освещения керосиновую лампу, стоящую в сторожке. Склады представляли собой царство изобилия, и если бы не возраст и объем приготовленных мешков, отсюда можно было вывозить товары в течение нескольких суток. Первым делом приятели наткнулись на форменную военную одежду. Последняя была выпущена еще до революции и уже вышла из моды, да и в Красной армии использовалось нечто другое, но приятелям вполне сгодилось и это. Они тут же скинули свои шмотки и переоделись в найденные вещи, включая и исподние. Свои же вещи тут же заняли место в мешках, все же разбрасываться ими не следовало. То, что некоторые одетые вещи оказались слегка великоваты, было не так страшно. Чуть дальше обнаружилась и обувь. Сапоги, к сожалению, оказались слишком велики на детскую Лехину ногу, но вполне приличные, хоть и грубоватые с виду ботинки, все же отыскались. Облачившись во все новые, они продолжили свои исследования. Следующей находкой оказались табачные изделия и бакалея, а чуть в стороне ящики со спиртным. Вернувшись чуть назад, Длинный взял пару кальсон и, завязав в узлы штанины, сложил в них несколько бутылок водки, мыла, спички, несколько пачек табаку, несколько банок мясных консервов и около килограмма соли. После чего, вручив это Лехе, отправил того припрятать кальсоны за сарай. А на его удивленный вопрос «Зачем? Все равно ведь дед не выберется из скворечника», ответил: «Запомни раз и навсегда, если пообещал, то обязан выполнить, что бы тебе это ни стоило. Не можешь выполнить — не обещай. С тобой откажутся иметь дело, если твои обещания не станут исполняться». И прежде чем Леха отправился выполнять распоряжение, добавил, чтобы тот огляделся, нет ли каких изменений снаружи, чтобы случайно не нарваться на кого постороннего. Пока Леха бегал прятать подарок деду, Длинный заполнил оба вещмешка и к Лехиному возвращению уже находился в сторожке и выписывал какие-то бумаги. Как оказалось, пристройка играла роль не только места для сторожа, но и для кладовщика. И стоило Длинному заглянуть в стол, как он увидел целую кучу различных справок, бумаг, выписок и тому подобной мелочи. А самой главной находкой оказались несколько чистых листов бумаги с поставленными на них печатями, штампами и чьей-то подписью. Учитывая то, что шел всего лишь 1921 год, это было бесценным подарком. И потому Длинный тут же, взяв бумагу, и выписал две справки, на себя и Лепеху. Правда, один лист вначале был испорчен. Все же последний раз Длинный пользовался перьевой ручкой еще в начальных классах школы. К тому же у этого тела не было навыков чистописания. Но взяв другой лист и стараясь не торопиться, все же удалось накорябать нечто удобоваримое, вспомнив, кстати, имя достаточно известного революционера, сменившего двух жен, и записав себя и Леху его детьми. Разумеется, это была фальшивка, да и по большому счету, трудно было счесть эти справки за документы. Но учитывая бардак, творящийся в стране, вполне можно было при случае предъявить эти бумаги, сказав о том, что им выдали именно это, а они в силу малолетства просто не знали, какими именно должны быть настоящие документы. Разумеется, все это детский лепет, но с другой стороны вполне может прокатить, пусть не в крупном городе, но где-то в уездном городишке, вполне. Тем более, насколько Длинный помнил историю, сейчас встретить грамотного милиционера было достаточной редкостью. И в милиции служили порой те, кто хоть как-то мог разобрать печатный шрифт и поставить вместо крестика какую-то закорючку на подпись. Поэтому любая бумажка, снабженная круглой печатью, уже могла сойти за документ. И чаще смотрели именно на печать, нежели на то, что было написано в бумаге. А большего от нее и не требовалось. Водрузив на голову друга найденную на складе буденовку, он повесил ему за плечи изрядно потяжелевший вещмешок, экипировался точно так же сам, и приятели, прикрыв за собой двери склада, побежали в сторону станции, по пути предупредив деда о том, что за сараями его ждет небольшой подарок. «Ты только сразу его не забирай, а то все на тебя спишут», — добавил Длинный. На железной дороге им повезло, на выходных стрелках стоял товарный состав, ожидая встречного поезда, где, выбрав один из его вагонов с тормозной площадкой, друзья прекрасно устроились и вскоре уже двигались куда-то в ночь под стук вагонных колес. Глава 4. «Ты хоть расскажи, что набрал?» — спросил Лепеха, с восторгом затягиваясь дорогой папироской «Герцеговина Флор», поданной ему приятелем. «Не расстраивайся, нам надолго хватит. Приедем, посмотришь. А зачем мы куда-то едем? Ну ты сам подумай. Кто-то обнес склады. При этом дед-сторож обязательно расскажет, что слышал детские голоса, топот и чьи-то распоряжения. На кого подумают? На Кривого. Верно, но заметь, у Кривого ничего не найдут. Ну что-то, конечно, найдут. Думаю, он еще тот хомяк, но не совсем то, что хотели. И вдруг в городке появляемся мы, такие красивые, сытые и в новой одежке. Да и он первым делом на нас укажет, рассказывать, что будет дальше. Да, Длинный, ты прав. А куда мы едем? А хрен его знает, но судя по всему куда-то на юг. Да кстати, как тебя в детстве звали? Лехой, удивленно произнес приятель. Ты что, не знал? Я не про то. Фамилию помнишь, а имя отца? Сабуров я, а отца Михаилом звали. А что? Да ты у нас дворянин, оказывается, да еще и с громкой фамилией. Леха слегка насупился от, как ему показалось, неуместной иронии Длинного, а тот между тем продолжил. В общем, расклад такой. Я тут наткнулся на кое-какие бумажки. В общем, с сегодняшнего дня ты, хотя и Леха, но уже Шумилов. И отчество у тебя Николаевич. Запомнишь? Да запомню. А зачем? Ну ты сам подумай. Одеты мы прилично. Кое-какой денежный запасец у нас есть, так что на комнатку снять вполне хватит. Нет, если, конечно, хочешь вновь мыкаться по подвалам, можно и так, но зачем? Побудем детьми лейтенанта Шмидта. Вполне себе нормальное прикрытие. Какого такого Шмидта? Ты же говорил Шумилова. Не обращай внимания. Как-нибудь расскажу, произнес Длинный, улыбнувшись. Ты другое внимательно слушай и запоминай. И Длинный начал рассказывать жизнеописание одного из 14 туркестанских комиссаров, расстрелянного в январе 1919 года, во время мятежа Константина Осипова. Благо, что в свое время Семену пришлось заучивать его биографию, чуть ли не наизусть, чтобы сдать зачет по истории партии во время учебы в Горном институте. Николай Шумилов родился в 1875 году в семье рабочего в городе Златоусте Златоустовского уезда Уфимской губернии. В молодости работал чернорабочим на железной дороге в Златоусте, в бригаде по ремонту путей, в паровозном депо. В начале 20 века вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию, ту самую, что победила и сейчас находится у руля. Прошел долгий революционный путь и в 1908 году оказался в Ташкенте, где и устроился слесарем в ташкентские железнодорожные мастерские. Потом его сослали в Енисейскую губернию, вместе с ним в добровольную ссылку последовала его вторая жена Лукерья Ивановна Салькина. Именно там в 1910 году родился ты, Алексей. С 1917 года твой отец член Ташкентского комитета партии, с сентября член исполкома Ташкентского совета, с сентября 1917 года член ВРК, участник Октябрьского вооруженного восстания в Ташкенте, начальник Ташкентского железнодорожного управления, затем заместитель народного комиссара путей сообщения Туркестанской Советской Федеративной Республики, член военно-политического штаба Туркестанской Республики. Николай Васильевич Шумилов был расстрелян 19 января 1919 года по приказу военного комиссара Туркестанской Республики К.П. Осипова во время ташкентского антисоветского мятежа. После того, как он закончил свой рассказ и увидел слегка обладевшую физиономию друга, понял, что слегка перегнул палку. Такое количество информации просто невозможно запомнить с одного рассказа. Ладно, успокоил он приятеля. Просто запомни, что отныне ты Шумилов Алексей Николаевич, а все остальное я после напишу на листке бумаги, ты выучишь и запомнишь. А ты тогда теперь кто? А я твой единокровный брат, Шумилов Семен Николаевич. Только у нас разные матери. Мою, так называемую мать Александру Матвеевну Шумилову признали виновной в хранении взрывчатых веществ и бомб с целью, противную общественному спокойствию, и приговорили к 15-летней нерчинской каторге. Именно там, в Нерчинске, я и родился на 2 года раньше тебя. Так, кто ж такой Шмидт? Дожил один лейтенант, который был неравнодушен к тому, что страною правили цари, и он пошел в революцию. В 1905 году устроил на крейсере Очаков бунт. Правда, его бунт не увенчался успехом, и продолжался всего 1.5 часа, но зато прославился, и нынешние власти считают его одним из борцов, стремящихся к свержению самодержавия. А есть еще книга, она называется «Золотой теленок». Длинный на некоторое время замолчал, вспоминая, когда же эта книга была написана, а учитывая, что действия в ней проходили в 30-е годы, выходило, что до ее создания еще минимум 10 лет, а то и больше. Впрочем, Леха скорее всего вскоре забудет об этом разговоре, а если вдруг вспомнит, когда эта книга появится, тогда и буду думать, как оправдываться за это. Так вот, в этой книге рассказывается о неких мошенниках, которые в целях получения материальной помощи объявляли себя детьми этого лейтенанта. Ну и естественно, полуграмотные руководители порой эту помощь оказывали. А как отказать сыну революционера, сложившему свою жизнь за всеобщее благо? Вот и мы с тобой тоже дети. Правда, не лейтенанта Шмидта, а наркома Шумилова, погибшего в Ташкенте. Но хрен редьки не слаще. Козырять, конечно, этим не стоит, но при случае вполне можно разок и упомянуть это обстоятельство. Вдруг да поможет в трудную минуту. Ну а не поможет, придумаем что-то еще. К тому же Ташкент далеко и там мало кто бывал, следовательно, любая чушь об этом городе сойдет за правду, главное не увлекаться. Какая чушь? Ну там, расположение и название улиц, домов. Короче, можешь выдумывать что хочешь, все равно проверить будет трудно, главное самому не путаться. Поезд между тем уносил наших героев все дальше и дальше, а мальчишки, прижавшись друг к другу, чтобы согреться, задремали под монотонный стук колес. Ехали долго. Просто сходить с поезда на полустанке или в какой-то деревне не было смысла, там своих дармоедов хватает. Нужен был достаточно большой город, где можно было бы поискать работу, а при ее отсутствии уже решать, что делать и как жить дальше. Благо, что провизии, взятой со склада, оказалось вдостали, заботиться об этом во время пути не было нужды. Разве, что о воде. Но сейчас, когда на железной дороге царствуют паровозы, проблем с водой не наблюдалось. Поезд останавливался чуть ли не на каждом полустанке, и везде имелся водопровод, где можно было и напиться, и привести себя в порядок, и запастись водой в дорогу. Благо, что опытный приятель отыскал на складе пару фляжек, и было куда эту воду наливать. Единственное, что заботило друзей, так это верхняя одежда. На складе, обнесенном ими в городке, не оказалось ничего, что можно было бы прихватить с собою, поэтому Длинный, уже покидая склад, прихватил пару шерстяных гимнастерок, самого большого размера, что смог отыскать, и уже качаясь на стыках рельс, Видя, что Леха ежится от холода, достал одну из них и, разрезав от горловины до самого низа, предложил ему одеть на себя. Приятель вначале возмутился такому варварству. Еще бы, разрезать новенькую гимнастерку, чтобы использовать ее вместо куртки. А не проще было бы натянуть ее через голову, всяко теплее было бы. Точно, с улыбкой ответил Длинный. А первый же встреченный мужик, увидев бы новенькую гимнастерку на беспризорнике, разумеется, прошел бы мимо, только с восторгом похвалив паренька за такую прекрасную одежку. А так, глядишь, и не позарится. Леха с каждым разом все больше удивлялся практичности приятеля. Вроде бы и портит вещь, а с другой стороны глянешь, и получается, что так и нужно. И ведь не поспоришь. И откуда только берется у него все это? Еще находясь в поезде, Леха попытался выбросить освобожденную от консерва в жестяную баночку. Уже было замахнулся, но Длинный, подмечающий все, успел перехватить его руку и отобрал банку, сунув ее в вещмешок. А на вопрос «зачем?» пояснил: «Во-первых, ты ее не до конца освободил, и там еще остался на стенках жир. Вот будем готовить что-то горячее, и вполне можно будет ополоснуть ее, и похлебка станет вкуснее. Во-вторых, из этой баночки получится вполне приличная кружка. У нас теперь есть настоящий чай, и будешь пить из нее, как в старые добрые времена. Может, даже вспомнишь, как правильно себя за столом вести, а то чавкаешь, как поросенок. И в-третьих, не нужно разбрасывать мусор где попало. Скоро наступить будет некуда, опасаясь порезаться. Это сейчас ты в говнодавах, а забыл, как босиком бегал». Приятели сошли на станции довольно большого города. С одной стороны, это говорило о том, что здесь имеются уже свои ватаги беспризорников, и встраиваться в них или пытаться жить своим умом будет непросто, а с другой стороны, большой город давал какую-то надежду, что прокормиться здесь будет легче. Правда, Длинный, прочтя название города, вывешенное на крыше вокзала, тут же схватился за голову и, покачав ею, вынес вердикт. «Да, Леха, попали мы с тобой, как курващи, Царицын», — прочел Лепеха надпись на здании. «Город, как город, чем тебе он не нравится? Эх, Лепеха, знал бы ты, что здесь начнется через пару месяцев, не говорил бы. Ну да ладно, попробуем пока устроиться здесь, может, обойдется. А чё, здесь должно начаться сём? Неважно, поживем увидим». Комнатку, даже самую захудалую, снять не удалось. Не помогли даже справки, предъявляемые хозяевам, и слова Длинного о том, что они не какие-то там беспризорники, а вполне порядочные граждане и готовы оплатить жилье как положено. А в одном доме на них просто натравили собаку. Но Длинный, моментально выйдя на шаг вперед, задвинул Леху себе за спину. Основанием раскрытой ладони, выброшенной вперед руки, слегка коснулся носа собаки и что-то прошипел. От этого, казалось, совершенно безобидного действия, псина тут же отпрыгнула назад, припала на передние ноги и, обиженно поскуливая, отползла в сторону, спрятав морду между лап. Хозяин, стоящий тут же и предвкушающий развлечение, удивленно переводил взгляд то на своего пса, то на стоящего перед ним парня, но в конце концов, скорчив зверскую рожу, захлопнул калитку и ушел в дом, что-то буркнув на ходу. Все это было так неожиданно и, главное, смешно, что Леха едва сумел сдержать себя от рвущегося наружу смеха. В общем, помыкавшись так пару дней, друзья решили, что не стоит дальше испытывать удачу, и стали устраиваться самостоятельно. Можно было, разумеется, пристроиться в каком-нибудь домишке, благо, что многие из них стояли пустыми. Но Длинный не захотел этого делать, сказав: «Это сейчас они пустые, а как обживемся, обязательно хозяин найдется и выгонит. Были бы мы чуток постарше, другое дело, а так даже и связываться не стоит». Вполне приличные развалины разрушенной церкви отыскались на окраине города. После того, как Длинный облазил развалины вдоль и поперек, был вынесен вердикт: годен с ограничениями. Леха же, глядя, как приятель совершенно бесцеремонно расхаживает по разрушенной святыне, небрежно отпихивая в стороны камни, мусор и остатки мебели, неистово крестился и шептал про себя молитвы, прося прощения не только за себя, но и за Длинного, говоря: «Прости нас, Господи, он не ведает, что творит». А когда Длинный вынес свое решение о том, что жить отныне будем именно здесь, наотрез отказался, мотивировав это тем, что негоже осквернять храм своим присутствием, Длинный внимательно выслушал своего друга, а затем стал задавать вопросы. «Скажи, Бог ведь должен заботиться о чадах своих, так?» «Да, и мы молимся ему постоянно, благодаря его за это. Но разве мы, пусть даже беспризорные дети, не являемся его чадами?» «Конечно, являемся, Длинный, ты что? А если вдруг кто-то потерял кров, родителей, куда он должен обратиться в первую очередь? Ну конечно же в храм, разве это непонятно? И в храме ему обязательно помогут, или же просто погонит, как бешеного пса, говоря о том, что он оскверняет храм своим присутствием. Конечно же помогут, Длинный, как ты можешь такое говорить? Ну, а раз так, вот тебе храм. Он, разумеется, полуразрушен, но при необходимости, в его руинах, вполне можно найти себе убежище, а будет такая возможность, хотя бы частично восстановить его. Или ты против этого? Ты, что Длинный, да я всеми руками, за. А раз так, то давай заселяться и приниматься за работу, и искать какие-то глупые отмазы. Оказалось, что у бывшего храма имеются довольно обширные подвалы, и если наверху все было разрушено каким-то взрывом, то подвалы практически не пострадали. Конечно, подвалы тоже подверглись разграблению, возможно еще до взрыва, но тем не менее, они были вполне пригодны для жилья. Во всяком случае это место было гораздо лучшим, нежели любое другое. К тому же у него было еще несколько преимуществ. Храм стоял на небольшом холме в непосредственной близости от Волги, и это давало как минимум два плюса. В ледоход он наверняка не подвергался затоплению, а самое главное, близость реки давала возможность пропитания, то есть хотя бы рыбой, но можно было себя обеспечить. Вдобавок, место хоть и находилось неподалеку от города, но все же было за его пределами, следовательно, никто особо не претендовал на него. Да и в свете нынешней политики правящей партии, это место было если и не под запретом, то уж точно не приветствовалось его посещение. Поэтому можно было не опасаться тех же крестных ходов, паломников и всего остального, если вдруг кто-то обнаружит, что беспризорники облюбовали его себе под жилье. А то, что вскоре подтянется кто-то еще, Длинный почему-то не сомневался. После недолгой расчистки заваленного прохода, ведущего вниз, друзья прошлись по открывшимся их глазам комнатам и выбрали одну, которая, по их мнению, лучше всего подходила под организацию ими жилья. Во-первых, в комнате оказалась небольшая печь, причем с пристроенной к ней плитой. Правда, чугунная плита вместе с кругами для чугунов оказалась вывернутой и украденной, но зато все остальное оказалось целым. По большому счету, достаточно было или найти где-то похожий лист металла, или за неимением последнего, просто заложить развороченный проем кирпичом. Благо, что последнего наверху было с избытком. А еще в этой комнате сохранились деревянные полы, и судя по текстуре, они были дубовыми. Сама же комнатка оказалась совсем небольшой, около 17-20 квадратных метров, на взгляд Длинного. Но даже этого было за глаза, учитывая то, что их пока было всего двое. В комнате даже имелось небольшое окошко со сводчатой перемычкой. Правда, ввиду того, что окно располагалось в приямке, оно до самого верха было засыпано кирпичом, и света не давало. Но с другой стороны и стекла, ранее вставленные в него, оказались побиты, поэтому так было даже лучше. Освещение можно было организовать и как-то иначе, а вот чтобы защитить себя от холода, пришлось бы все равно его засыпать, или чем-то огораживать. Впрочем, пока это было не столь проблематично, можно окно и слегка разобрать. Так как печка пока еще не работала, было решено заниматься готовкой на улице. Тем более, что все это было достаточно привычным. Пока же друзья, нарубив имеющимся ножом лапника от растущих неподалеку елей, соорудили себе на ночь вполне удобную лежанку. После этого взялись за разбор трофеев. После приезда в Царицын, вещмешки, по общему согласию, были надежно упрятаны на свалке металла, неподалеку от железнодорожных мастерских. На этой свалке в принципе не было ничего съестного, поэтому друзья решили, что вероятность потерять свою добычу здесь мала, и потому ходили по домам, разыскивая жилье, налегке. Сейчас же, когда с квартирой наконец определились, было решено мешки изъять и перенести их на место. И тут нарисовалась еще одна проблема. Нужно было найти место, где все это хранить. Хоть продуктов было и не слишком много, но они все же были, а держать их и дальше в мешках было не очень удобно. Да и просто оставлять их на виду, тоже было не опасно. Короче, нужно было найти, или создать такое место, где бы и продукты остались целы, и на глаза бы не бросались. А то ведь, мало ли кто положит на них взгляд. Глава 5. Вначале хотели было прикопать их в дальней комнате подвала. То помещение, видимо, или было недавно построено, или же там затевался ремонт, прерванный разрушением церкви. Так или иначе, но полов в ней не имелось, хотя следы когда-то лежащих здесь лак сохранились. Но это было не слишком удобно. Рано или поздно их компания наверняка должна была увеличиться, и тогда кто-то обязательно обратит внимание на частое посещение этой комнатушки и сам попытается разобраться, в чем же причина этого. После недолгих раздумий Длинный решился орудить тайник в оконном проеме. Это, пожалуй, был наилучший выход из положения. Во-первых, и продукты, и документы будут под рукой, а во-вторых, можно сделать так, чтобы в комнату проникал свет. И то, и другое было необходимым, и приятели взялись за дело. Первым делом проем окна был освобожден от засыпавшего его мусора. После того, как проем был освобожден и в комнате появился свет, работать стало гораздо веселее. Первым делом, очистив помещение, друзья натаскали в комнату отобранные из развалов церкви кирпичи, а с берега Волги глину. Из-за отсутствия емкости пришлось замешивать последнюю прямо на полу под окном. Это, разумеется, лишняя грязь, но выбора практически не было. Не будешь же таскать ее единственной имеющейся емкостью котелком. Итак, пока натаскали воды, для нее основательно упарились. Опыта по кладке у Длинного не имелось, так чисто визуальный, а о приятеле и говорить не стоит. Но так или иначе, а полуметровая стенка в проеме была сложена. Чтобы сделать тайник, стенка складывалась по краю оконной ниши, а верх предполагалось заделать деревом, типа подоконника. Таким образом, между сложенной стенкой и основной стеной оставался проем, в который можно было попасть, приподняв его крышку подоконник. Дальше от вновь уложенного подоконника и до верха оконной ниши предполагалось соорудить нечто похожее на окно. Исходя из того, что рама более или менее сохранилась, было решено очистить ее от осколков стекла и по возможности найти замену. А если таковой не найдется, то использовать для этого наиболее крупные осколки. Впрочем, сама рама тоже была разделена на множество мелких квадратиков, в которые вставлялись куски стекла величиной где-то в пару ладоней. А уж каких кусков по городским свалкам найти было вполне возможно. Пока же решили оставить как есть. Немного поддувало, но зато в комнату проходил свет, а до холодов можно было что-то придумать. Почти каждое утро начиналось с того, что Длинный уходил на промысел в город, а Леха занимался рыбалкой, а чуть позже готовкой обеда. Длинный же занимался, как он говорил, осмотром достопримечательностей, ну и попутно, что-то добывал к ужину. Иногда это были пара булочек, несколько яблок, однажды притащил неизвестно откуда взятые два арбуза. Самым поразительным оказалось то, что Леха совершенно не представлял, что это такое. Увидев принесенные Длинным зеленые шары, он скептически почесал затылок и с некоторым сомнением произнес, что Длинный мог бы выбрать что-то более спелое. А тому, что он принес, даже на вид придется доспевать минимум пару недель. Так это же арбузы, Лех, ты, что никогда не видел их. Удивлению Длинного не было предела. Впрочем, уже через мгновение он сообразил, что десятилетний мальчишка мог действительно никогда не видеть этих ягод, в силу того, что время, в котором они сейчас находились, не способствовало тому, что можно было попробовать ягоду, растущую гораздо южнее тех мест, где Леха до этого обитал. Или, возможно, все же видел их в детстве, но или уже успел забыть, или подобное просто не отложилось в памяти ребенка. Зато после того, как он разрезал арбуз и дал ломоть Лехе, просто не мог удержаться от смеха, когда тот попытался съесть ломоть вместе с коркой. А сколько радости было написано на детском лице, когда он уминал эту сладость, было просто не передать словами. И самым большим наслаждением для Семена стало именно наблюдение за счастливым мальчишкой, дорвавшимся до сладкого. А в один из дней друзья наловили рыбы, благо, что еще обнося тот самый склад, Длинный приметил и взял с собою коробочку с рыболовными крючками, которые, по его мнению, вполне могли пригодиться в будущем. После того, как появился первый улов, Леха начал готовить уху, вбрасывая в котел все, что цеплялось на крючок удочки. Таким образом, получалась вполне сытная похлебка, хотя кроме рыбы и нескольких перышек черемши, ничего больше не имелось. И как только приятели принялись за уху, сваренную лепихой, как Длинный заметил одинокую фигуру мальчишки, стоящего возле какого-то кустарника и ловящего носом доносившиеся до него запахи. При этом весь вид мальчика выражал такую скорбь и тихую зависть, что без слез невозможно было взглянуть на него. Длинный, наклонив голову, чуть слышно прошептал Лехе: «Видишь пацана, позови его к нам». «Да он уж третий день здесь околачивается», — произнес приятель, поднося ложку ко рту. Зачем нам лишний род? И так, бездельников хватает. Ты хочешь сказать, что я справлюсь один, без тебя? Строго взглянув на приятеля, произнес Длинный и, поднявшись, пошел к стоящему пацану. Леха, тотчас поняв, что сморозил глупость, тут же подскочил со своего места и, пристроившись к Длинному, направился вместе с ним. Длинный, ну прости, не подумав, ляпнул. Стал конючить Лепеха. Ну хочешь, накажи меня, разберемся. Оборвал его Семен, давая понять, что разговор пока не закончен. Долго уговаривать паренька не пришлось. Он был готов на все, правда очень удивился, когда Длинный заставил его перед едой спуститься к реке и хорошенько отмыть руки и лицо от грязи. «Больше грязи, шире рожа, не про нас», — добавил он. А узнав, что паренек нормально не ел по крайней мере несколько дней, трава и листочки не в счет, тут же отправил Лепеху в подвал, чтобы тот принес сделанную им из консервной банки кружку. Кружка, кстати, получилась на загляденье удобная и даже в некоторой степени изящная. Высокая, с небольшим ободком по верхнему краю, благодаря которому было даже немного приятно подносить ее ко рту, не боясь пораниться, и удобной ручкой, полукольцом, свернутая из другой похожей банки и обмотанной бечевкой, отчего, даже налив туда горячее содержимое, можно было смело браться за нее, не боясь обжечься. Налив в кружку бульона из ухи, он протянул ее мальцу, предлагая не торопясь выпить его, а уж после, если никаких проблем с животом не появится, можно и добавить. Ты главное не торопись, просто если несколько дней голодал, сразу много есть нельзя, помереть можно, поэтому, потихоньку, глоточками, выпьешь, немного посидишь, после еще добавим, и никто тебя не гонит отсюда, можешь с нами остаться, если конечно хочешь. В ответ мальчишка так неистово закивал головой, что казалось, она вот-вот оторвется от тоненькой шеи, а в глазах появилась такая радость, что никаких других слов уже не понадобилось. А еще спустя несколько дней, к ним присоединились еще трое, а чуть позже и еще четверо, и встал ребром вопрос организации питания. В принципе, река была неисчерпаемым источником рыбы, и потому умереть с голоду никому не грозило, но вот приготовить еду уже на шестерых было довольно проблематично. Просто котелок был слишком мал, а готовить вначале одну порцию, следом другую, не слишком правильно. Особенно учитывая то, с какой завистью смотрели ребята на тех, кому повезло пристроиться первыми у котелка. И хотя порядком принятия пищи распоряжался исключительно Длинный, порой доходило чуть ли не до драки, хотя все прекрасно понимали, что и вторая партия получит ничуть не меньше первой. Вопрос разрешился достаточно просто с появлением еще двоих беспризорников. Едва увидев их появление, сразу же возникло воспоминание из мультика. Два молодца одинаковы с лица. Они действительно были похожи так, что ни с первого, ни со второго взгляда отличить их друг от друга было невозможно. Чисто деревенские, грубоватые черты лица, усыпанные веснушками, кажется, от самых ушей, и выгоревшие до белизны соломенные волосы, грубо окорнанные, местами под самый корень, а местами торчащие клоками. Вспомнилась давняя поездка в Туркмению и увиденные на одной из станций туркменские дети. Они были одеты совершенно одинаково, в длинные балахоны, чем-то напоминающие то ли сарафаны, то ли сшитые по бокам понча. И отличить мальчика от девочки можно было только по прическе. Все они были пострижены почти налысо. У мальчиков сохранился лишь небольшой чуб, а у девочек вместо чуба два коротеньких хвостика, расположенных в верхней части головы и стянутых резинками от велосипедной камеры. А еще, Длинный даже едва сдержал смех, когда заметил, что мазок сажи на лице одного из них повторяется точно так же, и в точно том же месте и у второго. А самым большим шоком оказалось, что один из них – девочка. Как оказалось, они двойняшки и жили в деревне неподалеку от Царицына, но после последнего налета банды каких-то то ли зеленых, то ли синих в крапинку, от всей деревни остались только они. И то, потому что, услышав выстрелы и крики, дед заставил близняшек спуститься в погреб, где их и благополучно завалило рухнувший избой. Благо, что в погребе имелись кое-какие запасы еды и воды, и потому, пока они наконец выбрались оттуда, прошло довольно много времени. И от некогда довольно зажиточной деревни остались одни угольки. Помыкавшись с месяц по округе, решили перебираться в город, где тоже получили отказ от местных ватаг беспризорников, которым самим нечего было жрать, а брать на себя обузу из пары малолеток никто не захотел. Может, они и готовы были взяться за любую работу, все же воспитывались в деревне, но что толку от десятилетних малышей, не слишком понимающих, что теперь нужно делать и как выживать в этом положении. Уже совсем оголодав и расстроившись, близняшки решились на возвращение обратно. Пусть там все разрушено, но домашний погреб сохранился, да и огороды тоже успели посадить до того налета. В общем, решили, что родные места все же как-то ближе и прокормиться там будет легче. А по пути домой как раз и наткнулись на коммуну Длинного, которая к тому времени с его легкой руки стала называться «Колхоз Светлый Путь», о чем и свидетельствовала надпись мелом с добавлением сажи «Для цвета» на сохранившейся стене бывшего храма. Само разрушенное здание к этому времени было уже основательно расчищено от завалов кирпича, была найдена и кое-как отремонтирована какая-то мебель, и теперь колхозники жрали нигде придется, а как и положено культурным людям за столом, сидя на лавках. Под жилье было отведено смежное с первой комнатой, где обосновались Длинные с Липихой, помещение. Спали, правда, на полу, на нарубленном лапнике, но даже это было большим прогрессом по сравнению с тем, что было до того, как мальчишки примкнули к Длинному. Правда, по-прежнему были проблемы с посудой, и Длинный ломал голову, как это наладить. Двойняшки были тут же накормлены, а когда зашел разговор о недостатке посуды, тут же предложила всем колхозам дойти до их деревни. Там много, чего можно насобирать, а уж в чугунах никогда не было недостатка. Длинный подумал-подумал и решил, что 5 верст не круг, и стоит прогуляться. И в один из дней весь колхоз, состоящий к тому времени из дюжины человек, направился выше по течению реки, чтобы поживиться чем было возможно в развалинах некогда богатой деревни. 5 верст, а скорее гораздо меньше, прошагали за какой-то час или чуть больше. Шли весело, с шутками и подколками, и потому время пролетело незаметно. Деревня, вернее ее останки, располагались у берега реки, а судя по многочисленным лодкам, лежащим на отмеле, и развешанным на жердях уже основательно подгнившим за прошедшее время сетям, жители кормились именно от реки. Пока Дашка и Сашка, так звали двойняшек с еще с несколькими самыми мелкими пацанами, под Лехиным руководством, лазили по пожарищам, разыскивая предметы, могущие как-то облегчить жизнь колхоза, Длинный с остальными пацанами попытался выбрать и спустить на воду хотя бы пару лодок. Во-первых, если здесь что-то обнаружится, то на лодке доставить это до дома будет всяко легче. А, во-вторых, коммуна жила больше именно с реки. То есть с самого утра к реке устремлялись пацаны с удочками и ловили рыбу, которая и шла на еду всем обитателям колхоза. Те же, кто оказывался не у дел, наводили порядок в усадьбе, разбирали кирпичи, разыскивали и ремонтировали мебель. В общем, делали все, что находил нужным Длинный, который не просто командовал мальчишками, сложив руки на пузе, а и сам активно участвовал во всех начинаниях. И если первое время и возникали какие-то разногласия из-за того, что кто-то сидит на бережке, а кто-то впахивает за другого в усадьбе, Длинный всегда старался находить компромиссы. И лишь однажды, вспылив, сказал, что никого не заставляет работать. Но если кому-то нравится бездельничать, то ему стоит поискать себе другую ватагу. Конечно, спущенные на воду лодки слегка подтекали, потому как рассохлись, пролежав долгое время на берегу, но доплыть вдоль берега до усадьбы наверняка были способны. К тому же одним из мальчишек была найдена в каком-то сараюшке, находящемся на берегу, целая бочка вара, применявшегося для просмолки лодок. Здесь, разумеется, затевать смоление Длинный не собирался, а вот взять бочку с собою было необходимо. Спустив выбранные лодки на воду и оставив одного из пацанов приглядывать за ними, Длинный, взяв остальных, пошел в деревню, чтобы взглянуть самому на найденный скарб и по возможности найти что-то еще, чего по неопытности могли упустить мальчишки. Хотя большая часть утвари изгорела и расплавилась, часть растащили крестьяне из ближайших сел, все же кое-что найти удалось. Самыми ценными предметами, пожалуй, были 3 ведерных чугуна, большая сковорода из того же металла, а самое главное — чугунный лист, предназначенный для плиты, с круглыми проемами для установки чугунов и кольцами, которыми можно регулировать диаметр отверстия. Правда, лист оказался сломанным на 2 части и имел еще пару трещин, но все же это было гораздо лучше, чем ничего. Возможно, именно поэтому на него и не позарились. А еще в одном из подвалов обнаружился почти полный мешок соли, 1,5 кг. Правда, из-за сырости соль слежалась и превратилась в сплошной камень, но это была такая ценность, что на подобное внимание просто не обратили. Дашка, дорвавшись до кухонной утвари, несмотря на свой 10-летний возраст, командовала как хорошая хозяйка. А что самое интересное, ее все слушались, поступая так, как этого хотела именно она. В итоге, кроме всего перечисленного, в лодке были загружены и все найденные в деревне крынки, горшки и прочие предметы посуды, оказавшиеся хотя бы в большей степени целыми. На отбитые горлышки она не обращала внимания, говоря, что в хозяйстве сгодится все. Длинный нашел помимо всего остального несколько кос литовок, две железные лопаты и несколько топоров. Все это было огромным дефицитом. Ножи были практически у всех, а вот топоров ни одного, и потому приходилось как-то изворачиваться, набирая топливо для готовки. А перед самым отходом из деревни, когда уже все найденное было погружено в лодки и выделена команда для доставки всего этого в усадьбу, из деревни прибежал последний паренек, задержавшийся там с вестью, что нашел огромный запертый сундук. Тотчас все, включая Длинного, побежали смотреть, что же обнаружил Петька. Оказалось, что это действительно был сундук, причем, судя по его весу, забитый до отказа какими-то вещами. Причем, что интересно, сам сундук находился не в доме, а в какой-то дворовой пристройке и сложенная из камня, и потому сохранился, хотя и оказался завален. Посмотрев на сундук, Длинный решил, что стоит отложить его выемку на следующий день. Все же провозились они на пепелище достаточно долго, а нужно было еще и вернуться хотя бы засветло, чтобы успеть хоть что-то приготовить. Взятые с собой сухари, разумеется, не оставили их голодными, но нужно было кое-что более существенное, и потому Ватага вернулась на берег. Рассевшись по лодкам, Ватага отправилась в путь по воде. Обратный путь занял поменьше времени, даже несмотря на то, что одна из лодок из-за сильной течи села на мели ее пришлось стаскивать всеми вместе, но уже к вечеру они наконец достигли своей усадьбы. Здесь все было по-прежнему. По словам оставленного здесь пацана, никого постороннего не было, а он занимался ловлей рыбы и даже преуспел в этом. И стоило выгрузить на землю первые из чугунов, как Дашка тут же приняла руководство на себя. За какие-то 15 минут чугун был до блеска очищен от копоти и сажи, и тут же водружен на слепленную на скорую руку печку, в которой уже разожгли огонь, а Дашка принялась готовить ужин. Разговоры о прошедшем дне не утихали до самой ночи, а нам завтра был запланирован еще один поход. Все же проверили там еще не все, и потому нужно было пользоваться моментом, пока такая возможность имелась. Глава 6. На следующий день Длинный остался в усадьбе. Как бы не хотелось прогуляться еще раз, но и здесь тоже хватало работы. Старшим в этом походе был назначен Леха, а ему в подчинение были даны 7 пацанов. Задание было достаточно простым. Еще раз покопаться на пепелище и привезти оттуда все, что найдут полезного. Что именно считать полезным, а что можно и оставить, было решено еще с вечера, и потому особых возражений не имелось. Самым же главным, пожалуй, выступал все тот же найденный сундук. И если его не смогут привезти целиком, то нужно будет его разгрузить и перевести частями, но и сам сундук тоже бы не помешал в хозяйстве. В усадьбе Длинный оставил Дашку, которая должна была заниматься обедом, и пару пареньков для помощи по хозяйству. Сам же решил заняться лодками. Еще до отхода экспедиции лодки всеми вместе были вытащены на берег и перевернуты вверх дном. Один из принесенных чугунов оказался с трещиной, но после замазки ее глиной вполне годился для разогрева вара, предназначенного для смоления корпусов, чем Длинный собирался заниматься. Пока лодки подсыхали, он развел глину и установил на место найденный лист чугуна и промазал щели в кладке. Печь не была разрушена, как показалось в начале. Просто из нее не очень аккуратно выдернули чугунную плиту, и потому некоторые кирпичи расшатались. После проведения работ по установке найденной плиты на место и промазки швов печь, находящаяся в помещении, показала себя с лучшей стороны, и Дашка заявила о том, что с сегодняшнего дня эта комната отходит в ее распоряжение, и именно здесь она жить и будет готовить еду. С этим, конечно, некоторые были не согласны, но после того, как 10-летняя девочка уперла руки в боки, при этом держа в одной руке скалку, все несогласные сразу же предпочли воздержаться от выражения собственного мнения, а Длинный едва сумел сдержать свой хохот, вспомнив анекдот про хохлушку, тюбетейку и ее последние слова: «А если ты увидишь меня в такой позе, знай, мне наплевать на тебя и твою тюбетейку, и куда она там запихана». И понял, что на кухне появилась другая хозяйка, и это далеко не он. День прошел в делах и заботах. Длинный успел просмолить днища у обеих лодок и насадить ручку на один из топоров, который чудом не потерял закалки, и принялся за заготовку дров, благо что сухостоя в округе хватало. Принеся очередную вязанку, увидел возвращающихся с похода мальчишек. Удивительным было то, что отправлялись на промысел восьмером, а возвращаются пятеро. Вначале было подумалось о том, что остальные сплавились на лодке. Однако ничего подобного на реке не наблюдалось. Да и имеющиеся там лодки были бы тяжеловаты для троих мальчишек. Удивленный, он остановился на пригорке у усадьбы и решил дождаться пацанов здесь. По мере того, как последние приближались, заметил, что некоторые из них прихрамывают, один нянчит руку, а Леха так и вообще обиженно шмыгает разбитым носом и светит синяком на пол лица. Судя по рассказам пацанов, которые, перебивая друг друга, пытались донести до длинного происшествия, случилось следующее. Ссоры начались сразу же после выхода с усадьбы. Началось с того, что не все были согласны с назначением Лехи старшим, а тот еще подлил масла в огонь, начав раздавать глупые распоряжения. При этом постоянно вспоминая Длинного и обещая всем, что ежели, что, так тот завсегда, и вообще главное сейчас он и его обязаны слушаться. Разумеется, это никому не понравилось, но тем не менее до деревни как-то дошли. Там Леха продолжил свое командование, и в результате чего, когда особенно достал кое-кого, схлопотал по морде. Еще до отхода Длинный, собрав всю команду, предложил первым делом раскопать и перенести к берегу сундук, где выбрать лодку и, погрузив его в нее, по возможности пробежаться еще раз по пепелищу и собрать все, что не успели вчера. Леха же решил все сделать несколько иначе. В принципе, с ним согласились, решив, что так будет даже лучше и, возможно, быстрее. И в итоге, пока три пацана разбирали завал вокруг сундука, остальные бегали по развалинам, собирая то, что пропустили вчера. Набралась достаточно большая груда вещей. Нашлась даже совершенно целая плита на печку. Пара чугунов и мелочь типа молотков, гвоздей и прочего хлама. Когда все это сложили на берегу, пошли к сундуку, который к тому времени оказался освобожден из завала и готов к транспортировке. Вот только его вес в разы превосходил тот, который были способны поднять пацаны, и потому было решено его открывать. Леха в очередной раз решил показать свою исключительность и опять начал раздавать приказы, запрещая вскрывать сундук и постоянно ссылаясь на Длинного, что тот запретил это делать. В итоге, с помощью подручных средств сундук сумели чуть приподнять, а уже мгновением спустя тот рухнул обратно, чуть не отдавив ногу одному из мальчишек. Здесь уже не выдержали все и слово за слово, и началась драка. Когда сундук все же вскрыли, решив, что частями его содержимое перевести будет легче, у некоторых пацанов загорелись глаза, и было отчего. Сундук под самую крышку был заполнен разными товарами. Тут же все вспомнили, как Дашка с Сашкой рассказывали о том, что здесь жил лавочник, а сарай использовал вместо склада. Вот именно такой склад и был обнаружен в сундуке. Здесь имелись новенькие инструменты, топоры, пилы, небольшой мешочек гвоздей. Здесь же лежали несколько заводских шпулей с пропитанной нитью, предназначенной для плетения сетей, сами сети, кое-какая одежда, обувь и даже сладости в виде нескольких жестяных коробочек с леденцами, одна из которых была тут же вскрыта, и ее содержимое разбежалось по ртам без призорников. В глазах пацанов это действительно были несметные богатства. В итоге возникла очередная ссора, разделившая мальчишек на два враждебных лагеря. Одна часть хотела бросить все ранее найденное и унести все содержимое сундука, пусть даже на руках, а другая убеждала первую, что, имея такое богатство, нахрен не нужна эта усадьба, с ее опостылевшей рыбой и долбанутыми на всю голову Длинным и Лехой, строившим из себя не пойми кого. Да с такими вещами нас в любую ватагу возьмут, и нахрен бы за ковоток там впахивать, а то и в любую деревню продать можно, а после год жить припеваючи. В результате очередной драки победу одержали те, кто ратовал за уход из усадьбы и продажу вещей на сторону. Все же, они были постарше и несколько посильнее. Причем не просто вышли победителями, а еще и выгнали из сожженной деревни тех, кто был с ними не согласен. А вдогонку, видимо, из вредности еще и утопили лежащее на берегу добро, собранное по сгоревшим дворам, и пробили днище у оставшейся лодки. Все это было, разумеется, очень неприятно, но в принципе не смертельно. К тому же Длинный прекрасно осознавал, что по большому счету во всем этом виноват он сам. Вместо того, чтобы пойти самому, он отправил туда пацанов, а старшего выбрал, не подумав о том, что Леха фактически не имеет собственного авторитета, и держится только за его счет. То, что часть пацанов решили отказаться от жизни в его усадьбе, его совсем не огорчило. Некоторые из них и раньше мутили воду, вспоминая о беспризорной вольнице. В конце концов, каждый сам выбирает свою дорогу. Ну, не захотели идти по ней вместе с ним, ну и ладно. К тому же он был больше чем уверен, что уже через неделю, а то и раньше, как минимум двое из отколовшихся троих вернутся и будут проситься назад. И тогда уже нужно будет думать, принимать их или нет. И Длинный больше склонялся к отказу. Жизнь между тем продолжалась. Просмоленные лодки были спущены на воду и оказались вполне нормальными, хотя и несколько тяжеловатыми для пацанов суденышками. Пришлось вместо пары гребцов городить дополнительные уключенные и сажать на весла четверых, а одна из лодок имела основание под мачту и сложенные в рундуке снасти, изрядно подгнившие, но зато по ним, взяв их в качестве образца, вполне можно было изготовить и другие. Правда, отсутствовал сам парус, но и это было поправимым. Зато закинутая на первую же ночь починенная сеть дала такой улов, что обеспечила коммуну рыбой минимум на неделю. И после некоторых размышлений было решено часть продать. Тем более, что рыба хоть и не давала умереть с голоду, но обрыдла настолько, что даже смотреть на нее порой не было сил. Зато продав, ее можно было обзавестись чем-то иным, например, той же картошкой или хлебом. И тут Длинному в голову пришла интересная идея. Вспомнив когда-то излучавшуюся историю, и то, что именно сейчас делает свои первые шаги НЭП, новая экономическая политика, дающая право населению открывать мелкие мастерские, лавки, продавать кустарную продукцию и торговать. Конечно, долго все это не продержится и уже через 5-7 лет все пойдет на убыль, но не воспользоваться этим сейчас было бы просто глупо. Тем более у него есть, пусть не начальный капитал, для открытия какого-то дела, но орудие труда и энтузиазм мальчишек точно. И вот в один прекрасный день, Длинный, постаравшись одеться поприличнее, отправился в городской совет с целью получить разрешение на организацию ловли и продажи пойманной рыбы населению. Нельзя сказать, что все его задумки были приняты прямо сходу. Как раз наоборот. Препоны возникали часто на ровном месте, и без каких-либо оснований. И исполнение задумки не ограничилось одним днем. Все же чиновничий аппарат одинаков, что в 20-е годы, что значительно позже, и Длинный в очередной раз убедился в этом. В общем, побегать пришлось немало, но так или иначе дело потихоньку двигалось. Помог, как ни странно, счастливый случай, или скорее то, что Длинного приняли за другого. Во всяком случае, в первое мгновение он подумал именно так. И все это сложилось таким образом, что не только склонило чашу весов в его сторону, но даже сделало его в некотором роде достаточно известным человеком. Пусть в определенных кругах, но все же. Хотя в тот день Длинный был очень обескуражен этим событием, а произошло следующее. Выйдя из очередного кабинета с кипой бумаг, где его вновь направили по окружной дороге, отказавшись ставить подпись до того, как на документе не появятся визы других товарищей, которые по большому счету не имеют никакого отношения к этому, но тем не менее должны якобы быть в курсе, и так далее, парень с досадой почесал затылок и в досаде изрек: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Услышав произнесенные им вполголоса не слишком понятные ругательства, стоящие неподалеку от него пара о чем-то беседующих мужчин обратили на него внимание. И в этот момент один из них, взглянув на него, вдруг удивленно воскликнул: «Семен, Шумилов, откуда ты здесь?» Длинный поднял голову и посмотрел на человека, назвавшего принятое им имя. В следующий миг в его голове будто бы лопнул какой-то нарыв, до сего момента перекрывающий путь к памяти. Яркое воспоминание вырвалось вперед, перекрывая собой все остальное. Длинный, узнавая знакомые с детства черты, несколько вопросительно произнес: «Георгий Янович», и обмяк, теряя сознание от заполонивших его сознание образов. Длинный очнулся в просторном кабинете, лежащий на кушетке возле окна. Возле него суетились несколько человек, включая уже узнанного Георгия Яновича, друга не только его отца, но и всей семьи, знакомый Длинному с самого детства. Кроме него, здесь был его собеседник и еще какой-то мужчина, судя по действиям которого, можно было предположить, что он врач. «Ну вот мы и пришли в себя», — произнес медик. «Что же вы так, молодой человек, ни с того ни с сего сознание теряете, словно барышня какая? Признаков голодания не нахожу, значит, причина не в этом. Судя по шраму на голове, у вас была контузия, да похоже именно она. В вашем возрасте вряд ли могло быть что-то иное. Не помните, когда?» Судя по тому, что все давно заросло года два назад, правильно. Ну конечно же правильно, вряд ли я ошибаюсь. Память не теряли, вполне возможно, что так и было. Впрочем, неважно, вижу, что у вас уже все нормально и моя помощь больше не требуется. Но все же будьте поосторожнее, с головой лучше не шутить. Врач, почти скороговоркой задавал вопросы и тут же сам отвечал на них, причем судя по реакции как Длинного, так и остальных находящихся в помещении, эти вопросы и ответы воспринимались, как должное и прекрасно ложились на создававшуюся картину. Рассказав все это, врач поклонился присутствующим и сказав, что его присутствие более не требуется, с согласия хозяина кабинета попрощался и вышел вон. Длинный хотя и ощущал некоторую слабость, но чувствовал себя достаточно хорошо. Воспоминания, так неожиданно появившиеся в его сознании, большей частью уже заняли предназначенные для них места, и он уже вполне осознавал то, что происходило с ним не только в момент появления в этом теле, но и некоторое время до этого. Уже сидя за столом и поглощая пахучий черный чай с сушками, он рассказывал о своих приключениях, произошедших с ним с недавнего времени. Длинный прекрасно помнил то, как они с Георгием Яновичем сели в поезд, идущий в Москву, помнил чуть ли не все разговоры и действия, которые происходили во время поездки и последнюю стоянку в Оренбурге. Потом было отправление поезда, он уже готовился ко сну, как раздались крики, выстрелы, и это было последним, что отложилось в памяти. Дальше был долгий провал. Этот провал памяти частично заполнил Георгий Янович. Оказалось, что на поезд, в котором они следовали в Москву, совершила нападение банды белоказаков. Такое еще случалось в те годы. Сам Георгий Янович в результате этого тоже попал с ранением в госпиталь, и до сего момента был уверен, что Семен оказался в числе погибших, и даже в какой-то степени смирился с этим, хотя и остро сожалел, что не смог защитить сына старого друга, хотя и поклялся сберечь его. Но на войне, как на войне, ничего не исправишь и пришлось жить с этим. И тут совершенно случайно оказывается, что его подопечный жив, но из-за контузии потерял память. Впрочем, судя по всему, случайная встреча с ним и дала тот толчок, благодаря которому память начала восстанавливаться. И Георгий Янович был рад этому, ведь могло быть все что угодно. Например, он мог ошибиться и принять за Семена, просто очень похожего на него паренька. Но недавняя беседа расставила все точки над ее, все, что происходило до нападения на поезд белоказаков, Длинный помнил от и до, следовательно, ошибки быть не могло. Конечно, плохо, что парень потерял память и фактически вычеркнул 2 года своей жизни, но это меньшее из зол, потому что он остался жив, и это было самым главным. Оказалось, Георгий Янович сейчас служит в наркомате земледелия и прибыл сюда, как раз по вопросу освоения земель, а такое направление хозяйства, как рыболовство и рыбоводство, тоже входит в его ведомство, и организация, создаваемая Длинным, как нельзя лучше вписывалась в его обязанности. Единственный вопрос возник при обсуждении названия. Со светлым путем все было нормально и возражений не имелось. Но что такое колхоз, было не слишком понятно. Но после того, как Длинный разделил это слово надвое, вопросы отпали сами собой. К тому же он привел слова В. и Ленина, сказанные во время одного из съездов партии, и то, что их довольно часто любил повторять его отец. Слова были о том, что только коллективный труд сможет перебороть издержки капитализма и помочь построить социализм в кратчайшие сроки. А учитывая то, что коллективное хозяйство «Светлый путь», именно так было решено назвать создаваемый Длинным кооператив, в рамках новой экономической политики, создавал сын проверенного и зарекомендовавшего себя с лучшей стороны Николая Шумилова, то все проблемы, связанные с учреждением кооператива, тут же были сняты. Благодарю вас за то, что читаете мои книги. Если вам понравилось это и другие произведения, просьба не скупиться на лайки и комментарии. Поверьте, они побуждают продолжать творчество ничуть не меньше, чем материальное вознаграждение. С уважением, Алекс. Глава 7.7. Река, или скорее большой ручей, протекающий в нескольких шагах ниже по склону от насыпи железнодорожного полотна, был настолько грязен, что больше напоминал стоки канализации, чем природное русло. Что только не валялось по его берегам: и сломанная мебель, и осколки домашней утвари, и стекло, и какие-то булыжники. Чуть выше по течению труп почившей лошади, каким-то образом оказавшейся прикрытым опрокинувшейся бричкой, изрядно вздувшейся, распространяющий на всю округу волны смрада, с множеством мух и иных насекомых, сидящих и вьющихся над ним. Чуть в стороне от ручья росли чахлые деревца, больше похожие на ободранные метлы, вставленные метловищем во влажную от близости воды землю. Погода тоже оставляла желать лучшего и была под стать описанному антуражу. Низко нависшие тучи, рваными клоками серой ваты несущиеся по небу, противно моросящий ледяной дождь, прерываемым порывами холодного ветра. Все это навевало тоску и безысходность. Наверху, спрятавшись от дождя в каком-то полуразбитом коробе, дрожал от холода мальчишка лет 10-12, одетый с виду довольно прилично, но при этом ужасно грязный, заляпанный непонятно чем одежде, без головного убора и почему-то в одном единственном ботинке с распущенными шнурками. На ступне второй ноги красовался столь же грязный, как и все остальное, когда-то голубенький носок с дыркой у большого пальца, отчего последний торчал из него омываемый дождем и был, пожалуй, единственно чистым местом на его теле. Взлохмаченные волосы на его голове слиплись в один колтун и были пропитаны чем-то на первый взгляд мерзким, похожим на сукровицу, накапливающуюся на затылке и смешавшись с дождевой водой, стекающую в сторону левого плеча и по одежде вниз.